Но, черт подери, что с Ямамото Фарм не так? Они умышленно игнорируют этот закон? Нет, вряд ли. Скорее всего, дело упирается в две проблемы. Чаще всего в Японии диспансеризацию проходит в специализированных клиниках. Возможно, большая часть сотрудников обращается именно туда. Но есть вероятность наличия другой причины. Не могу исключить, что некоторые особо ярые трудоголики вообще не желают проходить диспансеризацию и платят кому-то в клинике, чтобы профилактический осмотр оформили без них. Отсюда и появляется часть приписок. Только с этих приписок кто-то имеет деньги. Неспроста Итиро Кагами назначил меня на эту должность. Ведь приписки и тем более левые незаконные профилактические осмотры не пройдут мимо заведующего отделения. А значит, я смогу это дело пресечь. Остаток вечера я провел за двумя делами сразу. Одной рукой я расписывал план для школы пациентов и кабинета помощи отказа от курения, а другой рукой держал мобильный телефон у уха. Родители названивали весь вечер и долго возмущались, что я прислал им так много денег. Если отца удалось убедить достаточно быстро, то мать висела на трубке почти целый час. Я объяснил семейству Кацураги, что денег мне на все хватает сполна, за что меня еще очень долго благодарили, как по телефону, так и смс-сообщениями посреди ночи. На работу я вышел рано, заранее готовясь к тяжелому и долгому дню. Впереди меня ожидала разборка с заведующим хозяйством, прием пациентов и подготовка амбулаторных карт к последней проверке в этом месяце. И еще нельзя исключить, что сегодня меня не позовут в хирургическое отделение. Кабинет заведующего хозяйством находился на четвертом этаже неподалеку от места обитания злобного Йокая Уёхара Йосика. Я постучался в дверь пока еще незнакомого мне Итадори Децу и вошел в кабинет. За широким столом сидел грузный мужчина лет 50, лениво листавший какой-то журнал, явно не имевший никакого отношения к рабочему процессу. В комнате стоял терпкий аромат кофе. Ух, аж мурашки побежали. Нужно будет попросить Агаву-сан обязательно сделать кружечку крепкого. «Доброе утро, Итадори-сан», — поклонился я. «Кацураги-тенда, терапевт. С понедельника заступаю на должность временно исполняющего обязанности профилактическим отделением». «Доброе-доброе, Кацураги-сан», — слегка поклонился Итадори Децу. «Чем обязан вашему визиту?» «Меня беспокоит вопрос состояния помещений в профилактическом отделении. Кабинет и оснащение профилактики явно не соответствует санитарным нормам. Но это мелочи в сравнении с громадной дырой, закрытой информационным стендом. Между прочим, эта дыра ведет в мой будущий кабинет. Ох, Кацураги-сан, у меня совершенно нет времени на отделение профилактики», — отмахнулся Итадори Децу. «Вы представляете, сколько ответственности на мне в данный момент? Если ранее на стационар и амбулаторные отделения отвечали разные люди, то сейчас это все свалили на меня. С какой стати он решил, что я пришел послушать его нытье? Причем прямо с порога. Я в кабинет-то едва успел зайти. Одной фразы этого Итадори Децу мне стало понятно его мнение касаемо профилактического отделения. Он полагает, что это не его забота. Что ж, сейчас мы это исправим. Итадори-сан, раз на вас лежит эта ответственность, как вы и сами сказали, значит, только к вам я и могу обратиться с просьбой», — пока что мирно произнес я. «Кацураги-сан, вопрос профилактического отделения предлагаю решить потом», — настаивал на своем Итадори Децу. «В районе октября-ноября, думаю, в этот период будет нагрузка поменьше, хотя, там начнется подготовка к отопительному периоду. В общем, Кацураги-сан, с профилактическим отделением все плохо. Эффективность его работы, насколько мне известно, себя не оправдала. Штат урезали, и финансы на его ремонт точно так же очень ограничены». «Итадори-сан», — перебил его я, — «повторюсь, я пришел с просьбой, с устной просьбой. Если она не будет удовлетворена, мне придется написать официальное требование, которое подпишет главный врач, а он его несомненно подпишет. Вы угрожаете мне, Кацураги-сан?» — выпучил маленькие глазки Итадори Децу. «О каких угрозах идет речь, Итадори-сан?» — помотал головой я. «Я пришел решить рабочий вопрос. Мне предстоит организовать новый план работы профилактического отделения. Но для начала его нужно сделать безопасным для сотрудников и пациентов. Мне все же стоит обратиться напрямую к главному врачу, ХМ», — хмыкнул Итадори. «Бьюсь об заклад, вы даже не знакомы с Ягами-сан лично. А Ягами-сан помогает только тем сотрудникам, с которыми знаком лично», — усмехнулся я. «Между прочим, Это будет хороший повод познакомиться с главным врачом, не хотелось бы его упускать. А сейчас, Итадори-сан, я опаздываю на прием. Мне от вас многого не надо, только заделать дыру и тщательно проверить состояние стен и потолка. Ни пациенты, ни сотрудники не должны дышать пылью, которая летит из полуразбитых стен. А, поднял брови Итадори Децу, так вы не ремонт пришли требовать, глобальный ремонт пока не нужен. Только привести отделение в порядок, остальные ремонтные работы можно перенести на плановую дату, кивнул я. Да что ж вы сразу не сказали, Кацураги-сан, рассмеялся Итадори Децу. Я отправлю туда рабочих, сегодня-завтра все приведут в порядок. Вы ведь с понедельника приступаете к работе в профилактике, верно, кивнул я. Сегодня-завтра меня устроит. Благодарю вас, Итадори-сан. Я уже собрался покинуть кабинет, но Итадори окликнул меня. Кацураги-сан, одна маленькая просьба. Слушаю вас, Итадори-сан. Все же, не обращайтесь к главному врачу. Мы утрясем ситуацию без его вмешательства, попросил заведующий хозяйством. Очень на это рассчитываю, уклончиво ответил я и покинул кабинет Итадори Децу. Ну и тип, не знаю, в чем его проблема, но отправить рабочих в профилактику он согласился лишь по двум причинам. Первое, я упомянул, что могу сходить к главному врачу. А я, между тем, имею на это полное право. Вторая, я специально завел разговор о ремонте, чтобы он, отказавшись от крупных работ, был склонен согласиться на нечто меньшее. Простой психологический ход. У меня начало создаваться впечатление, что вся клиника настроена против профилактического отделения. Подозреваю, что его и вовсе собирались закрыть. Возможно, мне поручили руководить отделением, поскольку решили, что это крайняя мера. Если не получится еще у одного заведующего, тогда отделение прикроем и будем отправлять сотрудников корпорации в профильную клинику. Скорее всего, руководство думало именно так. Кацура Аги-сан, услышал я знакомый голос за спиной. Доброе утро, Уёхара-сан, ответил я, еще не успев обернуться. Аво, да вы уже узнаете меня по голосу, усмехнулась женщина. Вас трудно не узнать, Уёхара-сан, улыбнулся я. Вы что-то хотели? Хотела сообщить вам, что проверка больничных листов прошла успешно, ответила она, за что я вам невероятно признательна. В этом году было как никогда много карт. Клиника смогла отделаться от проверяющих, не получив ни единого штрафа. Значит, за пересечение больничных листов, которое устроил Савада-сан, тоже не выписали штраф, поинтересовался я. Нет, к счастью, ваш план сработал. Хоть мне и пришлось потратить пару часов на писанину, но две врачебные комиссии аннулированной больничной творят чудеса. Я обязательно сообщу айтишникам, чтобы вам присвоили определенное количество бонусных очков рейтинга. Определенное, уточнил я, вы пока и сами не знаете, сколько, я подумаю, протянула Уёхара. В любом случае еще раз благодарю вас за помощь. Если что-то понадобится, я всегда жду вас у себя в кабинете. Всегда жду. Интересная формулировка. А учитывая, какое напряжение она пыталась поднять между нами, настоящей йокой, а точнее, суккуб. Если обращаться к западной мифологии, я пришел на прием как раз вовремя. Агавахана на этот раз была свободна от ранее тяготивших ее карт, что были запрошены на проверку. Поэтому, вновь наладив совместную работу, мы очень быстро разгрузили очередь, тратя на каждого пациента не более 3-5 минут. Канда Кагари практически не отвлекал меня от работы, в кабинет к себе совсем не звал, лишь изредка звонил, чтобы задать вопрос по телефону. Почти под конец приема в мой кабинет вошел тучный пациент, один из сотрудников офиса на 13 этаже. «Рассказывайте, как себя чувствуете, что беспокоит?» – спросил я. «Я очень долго не хотел идти к врачу, Кацураги-сан», – произнес мужчина. «Меня коллеги надоумили, уж очень вас расхвалили». «Мне приятно», – сдержанно кивнул я, – «но все же давайте перейдем к делу». «Да, конечно», – закивал он, – «в последнее время стало невозможно работать, да не только работать, даже жить мне уже в тягость. Депрессия, весь день я чувствую себя уставшим, сколько бы я ни спал, лучше мне не становится. Брал несколько раз отгул, пытался прийти в себя», – рассказывал он, – «и, ничего, никакого толку. Есть еще какие-то симптомы, кроме перечисленного?» Спросил я, параллельно включая анализ. «Да весь разваливаюсь, Кацураги-сан», грустно усмехнулся пациент. «Постоянно отекаю, но при этом пить хочется ужасно. Ничего не могу поделать с этой жаждой. Жажда нестерпимая». И мужчина взглянул на Аваду-хану, будто стеснялся продолжать свой рассказ при ней. «Не беспокойтесь, здесь вы можете говорить все», — успокоил его я. «Ох», — вздохнул мужчина и утер пот со лба. «Мочиться приходится сутки напролет, и с половой жизнью в последнее время все стало очень туго, если вы понимаете, о чем я». «Понимаю», — кивнул я. «Кожный зуд, а не менее ног, да», — воскликнул он. «Есть такое, как вы догадались. Анализ был мне уже не нужен, чтобы поставить диагноз. Все было и так очевидно. Но на всякий случай я все же осмотрел тело больного и нашел несколько других отклонений в его организме, которые были связаны с основным заболеванием лишь косвенно. Вес в последнее время менялся?» – спросил я. «Не замечали, что он резко увеличился или, наоборот, упал? Взгляните на меня, Кацураги-сан», – мужчина похлопал себя по массивному животу. «Уже третий год набираю вес, и никакая диета не спасает. Не переживайте, я знаю, что с вами происходит», – успокоил его я. «Мы еще подтвердим это лабораторно, но вероятнее всего, это сахарный диабет второго типа. Скажите, пожалуйста, у вас в семье кто-то страдает диабетом? Родители, бабушки, дедушки, братья, сестры или дети? Сахарный диабет, говорите?» — удивился пациент. «Кстати, действительно, из близких родственников диабета ни у кого нет, но у деда он был, насколько мне известно. К сожалению, я никак не смогу это подтвердить». «И не нужно, не напрягайтесь», — ответил я. «Сейчас я оформлю ваш осмотр и распишу план обследования. Судя по результатам анализа, крайне серьезных поломок в организме мужчины не было. Печень была покрыта тонким слоем жира. С глазами и почками проблем я не увидел, а эти органы очень быстро поражаются при сахарном диабете. Между тем, с сосудами намечалась беда, и развившаяся импотенция была связана именно с ними. Подвздошные сосуды были забиты атеросклеротическими бляшками, и образовались эти бляшки из-за нарушения обмена жиров и углеводов, то есть, из-за сахарного диабета. Простыми словами, сахар, который не усваивался из-за поломанных рецепторов, начал перерабатываться в жир. Отсюда повышенный вес, отсюда и бляшки. «После моей консультации и пройденных обследований вы направитесь к эндокринологу. Агава-сан, выпишите, пожалуйста, анализы на...» И я замолчал, поскольку мою голову неожиданно посетила гениальная мысль. «В чем дело, Кацураги-сан?» — переспросил Агава. «На что выписать анализы?» «Погодите, Агава-сан, пока ничего не выписывайте», — сообщил я, достал мобильный телефон и обратился к пациенту. «Сейчас мы устроим вам быстрое обследование. Ни очередей, ни десятков кабинетов. Все пройдет быстро и качественно». «Вот как?» — обрадовался мужчина. «Было бы великолепно. Только один вопрос», — продолжил я. «Вы уже проходили диспансеризацию в этом году?» «Эх, нет, Кацураги-сан», — нахмурился мужчина. «Это проблема?» «Как раз наоборот», — улыбнулся я и набрал номер Митсуси Кокони. «Слушаю вас, Кацураги-сан», — воскликнула, как всегда, энергичная Кокони. «Митсуси-сан, я сейчас направлю к вам одного пациента. Нужно провести полное обследование. Возьмите биохимические и общие анализы крови, проверьте гликированный гемоглобин. Проще говоря, проведите диспансеризацию». «О, будет сделано», — воскликнула Кокони. «Митсуси-сан, повисите одну секунду на линии», — попросил я и, убрав трубку от уха, обратился к сидящему напротив меня мужчине. «А вы прямо сейчас спускайтесь на первый этаж, в отделение профилактики. Там вас будут ждать. Если заблудитесь, уточните направление в регистратуре». «Благодарю вас, Кацураги-сан», — поклонился пациент. «Я побежал». Мужчина покинул мой кабинет, а я вернулся к разговору с Митсуси Кокони. «Митсуси-сан, план следующий. Проводите направленного пациента через диспансеризацию. После я передам вам свое заключение. У нас уже будет первый выявленный сахарный диабет. Это большой плюс для отделения профилактики. У пациента пока нет серьезных осложнений, а это значит, что диабет выявлен вовремя. Позаботьтесь, чтобы вся документация на него была оформлена верно». «Хорошо, Кацураги-сан, сделаем в лучшем виде», — ответила Кокони. «Это еще не все», — продолжил я. «Назначьте ему явку на любой удобный день. Это будет ваш первый посетитель в школе пациентов. Обучите его подсчету калорий, диете и правильному образу жизни. Конспекты уроков я передам вам в конце рабочего дня». «Ох, как волнительно», — воскликнула Кокони. «Первый раз буду заниматься школой диабета. Это очень важная работа, Митсуси-сан, не подведите», — произнес я. «С этого дня я буду присылать много пациентов. На этой неделе постараюсь не нагружать вас особо. Тем более, впереди еще пара дней ремонтных работ, а с понедельника начнем трудиться в штатном режиме. Если я буду подозревать еще не выявленные хронические заболевания, сразу с приема буду отправлять пациента к вам, а вы будете проводить его через диспансеризацию. Одно но, отправлять данные в страховую нужно следующим днем, иначе возникнет пересечение моей консультации и проведенной мной же диспансеризации. Вы меня поняли, Митсуси-сан, диабетика провести завтрашним днем. Договорились, Кацураги-сан, работаем. Ой, а вот и пациент, и Митсуси Кока не бросила трубку. Похоже, ей прямо-таки не терпелось поскорее приступить к новой работе. Такой задор меня несказанно радует, но еще больше меня радует придуманная мною схема. Да, в ней есть небольшое допущение. Пациенты будут проводиться не день в день по факту проведенной диспансеризации, но в сравнении с прошлыми приписками, это настоящий рывок вперед. У нас будут реальные пациенты, с настоящими анализами и заболеваниями, которые мы выявим в ходе проведенных обследований. Если бы я узнал, что в профилактическом отделении беда с пациентами, я бы уже давно начал отправлять к ним людей. План за июль бы точно выполнили. Ну ничего, июль меня не интересует. Я заступаю на пост заведующего со следующего понедельника, а там статистика попрет в гору. Кацураги-сан, я ничего не поняла, нахмурилась Агава-хана. Что это за многоходовочка? Привыкайте, Агава-сан, улыбнулся я. С этого дня мы переходим на новый режим работы. Анализы назначаем только пациентам с уже поставленными диагнозами. Всех с подозрением на хронические, в профилактику. Однако этот план никакой пользы пациентам не принесет. Он рассчитан только на улучшение показателей работы отделения. Мне еще предстоит самое главное – придумать, как заманить людей на диспансеризацию. И уже есть парочка вариантов. Остаток рабочего дня я провел над запросными картами. На удивление состряпать их получилось довольно быстро. И что самое приятное, Ватанабе Кайто пообещал проверить их до конца дня. Вскоре ко мне зашел Канда Кагари, бледный, как мел. «Что-то случилось, Канда-сан?» – спросил я. «Нет, все в порядке», – помотал головой он. «Просто устал. Я впервые принял 35 пациентов за один рабочий день. Аво!» – воскликнул я. «А неплохой результат, Канда-сан. Если честно, я уже задумываюсь о том, чтобы отпустить вас в свободное плавание. Давайте договоримся так, на следующей неделе я проверю все ваши осмотры. И если там все будет в порядке, мы покончим с вашей стажировкой». «Правда-правда, Кацураги-сан», – оживился Канда Кагари. «Вы и не представляете, как я». Но Канда не успел излить весь спектр своих эмоций, поскольку в мой кабинет ворвался Ватанабе Кайто. Ох, а меня уже начинает рефлекторно подташнивать от его физиономии. Какой же все-таки мерзкий мужик, и его приход не означает ничего хорошего. Скорее всего, он раскопал в моей карте какую-нибудь ошибку. Опять что-то не соответствует проклятым стандартам. «Я проверил запросные карты», — произнес он, — «и вы двое меня удивили. У вас, Кацураги-сан, ошибок нет совсем. Хоть я и старался их найти, но мои усилия оказались тщетны. Это радует», — улыбнулся я. «А вот вы, Канда-сан, хо-хо», — Ватанабе погрозил моему стажеру пальцем. «Думали, я не замечу? А в чем дело, Ватанабе-сан?» — испугался Канда Кагари. «К 9 картам из 10 у меня претензий нет», — ответил Ватанабе, почесывая усы. «Но в одной единственной карте у вас все же имеется промашка, и ее обязательно заметит проверяющие от Министерства здравоохранения. Не томите, Ватанабе-сан», — попросил я. «Объясните, что не так? Вы осматривали больного с хронической обструктивной болезнью легких, Канда-сан. Помните такого? У вас был всего один пациент с таким заболеванием. Должны были запомнить», — сообщил Ватанабе. «Да, помню», — кивнул Канда. «Но у него есть все обследования, и осмотр мы проверяли вместе с Кацураги-сан. Осмотр у вас от одного числа, а анализ на газы крови от следующего дня. По нашим стандартам пациент должен был пройти все обследования одним днем». «В чем дело, Канда-сан?» — спросил Ватанабе. «Зачем гонять пациента дважды? Но газовый анализатор в нашей лаборатории меняли в этот день», — воскликнул Канда. «Что я мог с этим сделать? Пришлось назначить анализ на...» «Меня это не беспокоит», — перебил его Ватанабе. «Как хотите, так с этим и разбирайтесь. Но анализ должен быть от той же даты. Жду переделанную карту до 6 вечера». Ватанабе бросил карту на стол и вышел из кабинета. «Вот ублюдок! Да что же это такое?» — прикрикнул Канда Кагари. «Я-то в чем тут виноват? Все ведь так хорошо шло. Я уже почти стажировку закончил, и тут он со своими картами. Успокойтесь, Кандо-сан, велел я, не теряйте лица. Простите, Кацураги-сан, вздохнул юноша, но я не знаю, что мне теперь делать. Не переживайте, улыбнулся я, у меня уже созрел план. Глава 18. Да что тут можно сделать, Кацураги-сан, пожал плечами Кандо-кагари. Ситуацию можно исправить только в одном месте, ответил я. Мы с вами прямо сейчас пойдем в лабораторию, Кандо-сан. В лабораторию, удивился Кагари. А что мы им скажем? Дайте нам официальное подтверждение того, что у вас не работал газовый анализатор. Мысль, конечно, неплохая, Кандо-сан, слегка усмехнулся я. Но мы поступим иначе. Идите за мной. Я повел Кандо-кагари в лабораторию. Она находилась в отдельном корпусе, и попасть в нее было проще через служебный подземный переход. Пробежавшись по холодному, сырому коридору, который соединял подвал поликлиники с подвалом лаборатории, мы добрались до лифта. Когда металлические двери захлопнулись, а лифт начал подниматься в лабораторию, я произнес: «Кандо-сан, убедительная просьба, ничего в лаборатории не говорите. Не надо рассказывать ни о каких проверках и ошибках в картах. Вы, как правило, сходу наводите суету. Я сам объясню ситуацию заведующему лабораторией». «Хорошо, Кацураги-сан, договорились», – кивнул Кандо. Как только мы вошли в главный коридор лаборатории, санитарка, которая сидела у входа, вздрогнула и заявила: «Нельзя, стойте, где ваши пропуска?» «Что-что, простите», – удивился я, – «вообще-то, мы здесь работаем». «Что у вас там случилось, Ишитари-сан?» – послышался мужской голос из соседнего кабинета. «Кого вы там опять не пропускаете?» «Через подвал двое прошли», — ответила санитарка. «Откуда я знаю? Может, они просто так белые халаты нацепили?» Из кабинета вышел высокий, худощавый мужчина в очках и, увидев меня, улыбнулся во весь рот. «Ишитари-сан, ну что же вы делаете?» — воскликнул он. «Пропустите нашего главного поставщика анализов. Это доктор Кацураги Тендо. Пора бы уже выучить наших сотрудников». «Ой», — испугалась санитарка. «Прошу меня простить, Кацураги-сан. Просто в лабораторию часто забредают те, кому тут быть не следует. У нас много аппаратуры и хрупких предметов. Стараемся впускать сотрудников только через главный вход и только по пропускам». «Все правильно», – кивнул я. «Обязательно обзаведемся с Кандо-сан парочкой пропусков, как появится такая возможность». «Да что вы стоите в проходе», – сказал нам мужчина. «Проходите, Кацураги-сан, Кандо-сан. Меня зовут Катабаяши Сёта. Я – заведующий лабораторией». Мы поклонились друг другу, после чего я сразу же решил кое-что уточнить. «А почему вы назвали меня главным поставщиком анализов, Катабаяши-сан?» «А, это наша местная поговорка, не обращайте внимания», – рассмеялся заведующий. «Просто вы назначаете анализы чаще всех и больше всех. Заставляете нас хорошо поработать, Кацураги-сан. Оно и понятно. Хорошая лаборатория – залог успеха любого начинающего мага-целителя. С начальными навыками невозможно отслеживать концентрацию тех или иных веществ в крови. Без лаборатории качественно сделанных анализов никак не обойтись. В свою очередь отмечу, что работаете вы очень качественно. За это лично я выражаю вам благодарность, сообщил я Катабаяши Сёта. Все анализы от вас приходят предельно точные. Придраться ни к чему. Еще бы, Кацураги-сан, улыбнулся Катабаяши. У нас самая лучшая аппаратура в Японии, и реактивы свежие. Ямамото Фарм поставляет нам самые лучшие. Между прочим, Кандо-сан, ваша семья не раз выручала нас с поставками. Передайте им от меня большое спасибо. Передам, Катабаяши-сан, кивнул Кандо. Эх, надеюсь, хотя бы не из-за моей семьи в тот день была замена аппарату. Кандо-сан, строго перебил я стажера. Кандо-кагари замолчал, вспомнив о моей просьбе. «Я слышал, что у вас даже газовый анализатор недавно поменяли», — спросил я заведующего. «Установили более современный, именно так», — кивнул Катабаяши. «Кацураги-сан, а в чем собственно дело? Я рад видеть вас в своей лаборатории, но уверен, что вы не просто так решили почтить нас своим визитом. Позволите пройти в ваш кабинет?» — спросил я. «Мне бы хотелось поговорить с вами с глазу на глаз». «Разумеется, пройдемте», — кивнул Катабаяши, гостеприимно указав рукой на дверь своего кабинета. «Подождите меня снаружи, Кандо-сан, я скоро вернусь», — сообщил я стажеру и прошел вслед за Катабаяши Сёта в кабинет заведующего лабораторией. «Дайте отгадаю, Кацураги-сан, нужно подделать чьи-то анализы?» — спросил в лоб Катабаяши. «Не совсем так, но вы недалеки от истины», — кивнул я. «А что, к вам часто обращаются с просьбой подделать анализы?» «Не уверен, что могу говорить об этом, Кацураги-сан», — пожал плечами Катабаяши. «Но, кажется, своей фразой я уже раскрыл все карты». «Да, бывает. Но ничего противозаконного и опасного для пациентов мы не делаем. Все подделки анализов обычно касаются проверок». «Ага, значит, эта идея пришла не только мне в голову. Смотрите, Катабаяши-сан, мой стажер, Кандакагари, попал под раздачу от Ватанабе-сана», — объяснил я. «Ватанабе-сан умеет раздавать, это точно», — усмехнулся Катабаяши. «В чем Канда-сан провинился?» «Ничего особенного. В день, когда у вас была замена газового анализатора, у Канда-сан на приеме был пациент, состоящий на учете с хронической обструктивной болезнью легких. Сами понимаете, для полноценного обследования требуется анализ на газы крови, но в этот день газовый анализатор не работал», — кивнул Катабаяши Сёта. «Я понял, в чем суть вашей проблемы, Кацураги-сан. Хотите, чтобы я сделал липовый анализ от той даты?» «Не совсем», — помотал головой я. «Пациент сдал анализ на следующий день. Нам нужно только поменять дату и распечатать результат заново. А большим не прошу. Этого будет достаточно, чтобы удовлетворить Ватанабе-сана и Министерство здравоохранения. А как проверка закончится, просто поменяем даты назад». «Не вопрос, Кацураги-сан. Это дело 5 минут», — ответил Катабаяши. «Правда, не сочтите за грубость, если я попрошу вас об ответной услуге». «Никакой грубости. Я готов отплатить вам за помощь. Что от меня потребуется, Катабаяши-сан?» — уточнил я. «Я бы хотел, чтобы вы посмотрели мою сестру. Ее уже очень давно беспокоит один недуг, но она из другой организации. А поскольку она не из Ямамото Фарм, ей приходится очень долго ждать в очередях. Сами понимаете, сначала принимают сотрудников, потом пациентов со стороны. Я как-то подходил к другим врачам, просил, чтобы они осмотрели ее вне очереди. Но наши терапевты, в общем, с ними порой трудно найти общий язык». «Понимаю вас», — кивнул я. «Никаких проблем, я могу осмотреть вашу сестру в любое время». «О, Кацураги-сан», — вскинул брови Катабаяши Сёта. «Она сейчас неподалеку от клиники. Ждет меня, чтобы подбросить до дома. Я могу ей позвонить, и вы встретитесь у вашего кабинета. А мы, тем временем, подготовим с Канда-саном нужный вам анализ. Устроит вас такое предложение?» «Более чем, Катабаяши-сан», — согласился я. «Взаимовыгодные отношения — очень важная часть взаимодействия между коллегами. Звоните сестре, я встречусь с ней». «Спасибо вам огромное, Кацураги-сан», — поклонился Катабаяши Сёта. «Свою часть договора я выполню, можете не сомневаться». Я вышел из кабинета и попросил Кандакагари остаться в лаборатории до тех пор, пока не будет готова распечатка анализа с исправленной датой. На часах 5:30. До 6 часов мы точно успеем отнести Ватанабе Кайто исправленную карту. Я вернулся в поликлинику тем же путем, через подземный коридор. Когда я поднялся на 3-й этаж, обнаружил, что молодая женщина уже сидит у моего кабинета. «Добрый день, вы, сестра Катабаяши-сана?» — спросил я. «Да, верно, Катабаяши Хиса», — поклонилась девушка. «А вы, Кацураги-сан?» «Он самый», — улыбнулся я. «Пройдемте в кабинет». Катабаяши Хиса села напротив меня. Пока девушка готовилась к рассказу, я уже включил анализ. Однако ничего необычного не нашел. Нужно расспросить ее получше о беспокоящих симптомах, тогда можно будет сконцентрировать анализ на определенных органах. Смотреть через общий план не всегда результативно. «Рассказывайте, Катабаяши-сан, что вас беспокоит?» — попросил я. «На самом деле, Кацураги-сан, это какой-то кошмар. Меня держат за идиотку все отоларингологи, к которым я обращалась», — начала объяснять Хисе. «Меня постоянно беспокоит боль в горле, и она не проходит практически никогда. Мне уже десятки раз назначали таблетки, спреи и даже антибиотики. Все говорят, что это хронический фарингит, но любой хронический фарингит уже давно должен был пройти от такого количества препаратов. В общем, не знаю, что уже и думать. Боюсь, что у меня рак». «Не волнуйтесь, Катабаяши-сан, сейчас разберемся», — сказал я. «Откройте рот». Я прижал шпателем ее язык и осветил фонариком ротовую полость и горло. Параллельно включившийся анализ дал мне дополнительную информацию. Действительно, хронический фарингит. Тут с диагнозом лоров не поспорить. Тогда в чем же дело, ХМ? Ее язык сильно обложен белым налетом. Ни одного живого места. Любопытно. А что у нее с желудком? Я взглянул на желудок с помощью анализа, и все встало на свои места. Гастрит, причем сильно выраженный. С таким гастритом и до язвы недолго дожить. Нижний отдел пищевода тоже воспален. Видимо, кислоту часто забрасывает наверх. Тут не только гастрит, но и ГЭРБ, гастроэзофагально-рефлюксная болезнь. Стандартный набор, из которого легко можно сделать неубиваемый хронический фарингит. Все, Катабаяши-сан, можете закрыть рот, сказал я. Ну что, вы что-то поняли, Кацураги-сан, забеспокоилась женщина. Можете не переживать. «Никакого рака у вас нет», – сказал я, – «и причина вашего устойчивого хронического фарингита мне предельно ясна. Расскажите, пожалуйста, Катабаяши-сан, вас часто беспокоит боль в животе, изжога, тяжесть? Не представляете, как часто мы с изжогой, неразлучные подруги», – грустно усмехнулась она. «Но какое это отношение имеет к моей боли в горле?» «Прямое, Катабаяши-сан», – ответил я. Смотрите, здесь мы наблюдаем замкнутый цикл. Ваш желудок воспаляется, начинает выбрасывать вверх желудочный сок, в котором содержится соляная кислота. Но он же не может добросить его до горла, воскликнула Катабаяши Хисе. Терпение, Катабаяши-сан, попросил я. Из-за того, что в пищевод постоянно попадает кислота, меняется среда во всех верхних отделах желудочно-кишечного тракта. В пищеводе, в глотке, в ротовой полости. Отсюда у вас налет на языке, и отсюда же воспалительный процесс в миндалинах и глотке. Понимаете, о чем я? Да, кажется, начинаю понимать, задумалась она. Но это еще не все, продолжил я. Глотка воспаляется из-за развивающейся там хронической инфекции, и через горло в желудок начинает стекать слизь. Верно подметили, Кацураги-сан, закивала Катабаяши. Я ведь постоянно ее проглатываю, а в эту слизь попадают также гнойные выделения из миндалин. В итоге вся эта мешанина из слизи, гноя и миллионов бактерий попадает в желудок и, я выдержал паузу, вызывает его воспаление. Круг замкнулся. И что же тогда делать, Кацураги-сан? Лечить одновременно и желудок, и горло, ответил я. Если мы будем заниматься только одной болезнью, ничего не выйдет. Этим вы и занимались долгое время. Вылечивали инфекцию, но гастрит снижал иммунитет обратно. Я назначу вам несколько препаратов. Придется пройти большой курс лечения, но эффект от него точно будет. Вы не представляете, как я буду вам благодарна, Кацураги-сан, расцвела Катабаяши Хисе. Честно, хоть мой брат и хорошо о вас отзывался, я до последнего не верила, что от этой консультации будет какая-то польза. Пользы пока никакой нет, Катабаяши-сан, подметил я. Полечитесь, подождите месяцок. Убрать этот замкнутый цикл получится не сразу. В любом случае, Кацураги-сан, вы уже раскрыли мне глаза на суть проблемы, сказала Катабаяши. Теперь я хотя бы не боюсь, что у меня развивается рак. Единственный рак, которого вас стоит опасаться, это рак легких, Катабаяши-сан. Вы ведь курите, верно? Сказал я. Что, как вы поняли? Удивилась женщина. Налет на зубах, ответил я. Кроме того, дым от сигарет повреждает миндалины, глотку и гортань, а никотин увеличивает количество соляной кислоты в желудке. Если не бросите эту пагубную привычку, избавиться от проблемы будет трудно. Да и легкие хотелось бы поберечь, как считаете? Я абсолютно согласна с вами, Кацураги-сан, закивала Катабаяши. Я уже давно хочу бросить, но не было должной мотивации. Теперь будет, не сомневайтесь. Только, есть одна просьба. Какая? Не рассказывайте моему брату, что я курю. Он меня убьет, нахмурилась женщина. Трудно представить, как Катабаяши Сёта может кого-то убить, рассмеялся я. Ваш брат показался мне очень добросердечным человеком, поэтому и убьет. Очень беспокоится за меня, сказала Хисе. Хорошо, обещаю, что ничего ему не расскажу. Как-никак, все разговоры в этом кабинете часть врачебной тайны. Однако взамен за эту тайну я бы хотел предложить вам кое-что, от чего будет польза и вам, и мне. Катабаяши Хисе покраснела. О, о чем это вы, Кацураги-сан? Смутилась она. Вы неправильно меня поняли, рассмеялся я. У нас в профилактическом отделении работает кабинет помощи отказа от курения. Загляните туда. Конечно. С облегчением улыбнулась девушка. Как только Катабаяши Хисе ушла, в мой кабинет влетел запыхавшийся Кандакагари, держа в руках переделанный анализ на газы крови. «Есть!» – торжественно воскликнул он, подняв над головой листок, словно флаг. «Готово, Кацураги-сан, можно нести карту Ватанабе-сану. Мой телефон начал звонить». «Отлично, Канда-сан!» – улыбнулся я. Рад видеть вас в приподнятом настроении. Отнесите карту Ватанабе-сану. Если будут какие-то проблемы, сообщите мне. Я пока отвечу на звонок. Канда Кагари убежал, а я достал мобильник. Накадзима Хидеки, заведующий терапевтическим стационаром. Что-то у меня нехорошие предчувствия. Да, Накадзима-сан, ответил я. Кацураги-сан, добрый день или, точнее, вечер, начал он. Звоню вам, потому что больше мне уже ни к кому обратиться. Что случилось, Накадзима-сан? Сегодня в ночь должен был дежурить Савада Дэйчи, но он заболел. Он уже на больничном, прокричал Накадзима. Обзвонил всех терапевтов и что вы думаете? Все заняты, никто не готов срочно подорваться и нестись в терапию, чтобы провести здесь очередную замечательную ночь. Не купился никто на мое заманчивое предложение. Остались только вы, Кацураги-сан. Так и думал. Ох уж этот Савада. Не удивлюсь, если он в очередной раз сам себе болезнь устроил, чтобы отдохнуть от работы. Способный, но очень ленивый терапевт. Никаких проблем, Накадзима-сан. Надо, значит надо, сказал я. Подежурю. А чего ж вы мне сразу не позвонили? Я бы согласился, даже если бы кроме меня были и другие желающие. Да я в курсе, сколько работы на вас навалили, Кацураги-сан. Вы ведь тоже не железный, с пониманием ответил Накадзима Хидеки. Поэтому вам я решил звонить в последнюю очередь. Спасибо, Накадзима-сан, я очень ценю вашу заботу, поблагодарил его я. Не переживайте, буду у вас через 20 минут. Что ж, как я и думал, день сегодня намечается непростой. Среда плавно перетечет в четверг, точно. А ведь в пятницу намечается корпоратив в Ямамото Фарм в честь дня рождения президента корпорации. Вот туда мне хотелось бы попасть. На следующие ночи точно дежурство брать не буду. Я собрал вещи, запер кабинет и направился в стационар. По дороге меня поймал Ватанабе Кайта, за которым семенил Канда Кагари. Кацураги-сан, рявкнул он. А, что такое, Ватанабе-сан, остановился я. Вы уж так не пугайте. Выражение лица у вас такое, будто вы хотите со мной на катанах смахнуться. Избавьте меня от своих шуток, Кацураги-сан, воскликнул Ватанабе. Как вы это сделали? Сделал что? Искренне не понимал я. Помог Канда-сан подготовить карту на проверку? Не еет, Кацураги-сан, не заговаривайте мне зубы, воскликнул Ватанабе. Плевать я хотел на эту карту. Я и так знал, что вы воспользуетесь лабораторией, чтобы исправить дату. Другого выбора у вас не было. Меня интересует вопрос, как вам удалось увеличить эффективность работы профилактического отделения всего за день? И этот ремонт, вы ведь даже еще не заведующий. О чем он, черт подери, говорит? Ремонт уже давным-давно должны были сделать, это как раз неудивительно, ответил я. А касаемо эффективности, вы о чем вообще? Диспансеризацию пока что прошел всего один человек, 4 человека. Поправил меня Ватанабе. Это на 100% больше, чем в прошлом месяце. Канда Кагари, скрывавшийся за спиной Ватанабе Кайта, хитро подмигнул мне. Ах вот оно что. Ну Кагари, великолепная работа. Я упоминал ему о своем плане по увеличению количества людей на диспансеризации, но и подумать не мог, что он так быстро начнет направлять туда людей. Секрет фирмы, Ватанабе-сан, улыбнулся я и прошел мимо него в сторону стеклянного коридора, что вел в терапевтический стационар. До завтра, Канда-сан, хорошего вечера, крикнул я, не оборачиваясь. Дежурство началось с 2 госпитализаций, а затем наступило долгое затишье. Никаких интересных случаев, обыденные гипертонические кризы и обострения панкреатитов. Все шло гладко до тех пор, пока со мной не связалось хирургическое отделение. Добрый вечер, Ясуда-сан, поприветствовал я заведующего хирургическим отделением. Чем обязан? Кацураги-сан, у нас сегодня снова завал, сообщил Ясуда. Я слышал, что вы не ушли домой. Вы ведь сегодня дежурите в терапии, верно? Я в ординаторской, ответил я. Нужна помощь терапевта-консультанта? Да, пока что резкого завала нет, но у нас готовится несколько экстренных операций. Я сам приступлю к операции через 10 минут. Перитонит. Это надолго. Если в хирургию будут поступать новые пациенты, прошу, вы уж помогите с их маршрутизацией. Конечно, Ясуда-сан, как-нибудь выкручусь, ответил я. Да уж, вот эта ночка намечается. У меня задница не настолько широкая, чтобы усидеть сразу на 3 стульях. Приемная, терапия, хирургия. И стоило мне об этом подумать, как зазвонил стационарный телефон. Терапия, ответил я. Кацураги-сан, тут полиция. На освидетельствование, сообщила медсестра приемного отделения. «Да когда ж они уже напьются, наконец, уже бегу», сказал я и направился вниз. В приемном отделении рядом с полицейским стоял средних лет мужчина. Однако на этот раз он не пел и не плясал, запахом перегара от него тоже не несло. Странно, хоть анализом я и не могу определять состояние алкогольного опьянения, но этот человек не создает впечатления выпившего. «Я не пил, честное слово», — воскликнул мужчина. «У меня что-то с глазами, я не понимаю, что происходит». «Тихо», — рявкнул офицер. «Может, и не пил, сейчас узнаем, но за сопротивление аресту придется проехать в участок и оформиться. Я просто испугался, офицер». «Честное слово», — упирался мужчина. «На красный проехали по той же причине, испугались», — продолжал спорить с ним полицейский. «Он мигнул в этот момент, и мне показалось, что уже был желтый», — оправдывался мужчина. «У меня в глазах все желтое, и вы желтый, и халат на докторе желтый. Я уже начинаю сомневаться, не пили ли вы на самом деле», — сухо усмехнулся полицейский. «Подождите», — попросил я и подошел вплотную к мужчине. «Как вас зовут?» «Ташинари Ясука», — ответил он. Я внимательно осмотрел белки мужчины и цвет кожи. Желтизны не было. Странно, такое бывает при желтухе. Либо он действительно пьян, либо у него в его организме произошел серьезный сбой. «Что вы на него смотрите, Кацураги-сан? Проводите освидетельствование, мне нужно его еще оформить сегодня», — поторопил меня полицейский. «Не нужно меня торопить, офицер», — твердо сказал я. «Передо мной не ваш заключенный, а пациент». «Ну-ну», усмехнулся полицейский. «Посмотрим, вы его продуйте для начала». Пока медсестра готовила алкотестер, я изучал организм Ташинари Ясука с помощью анализа, и в его организме проблем оказалось предостаточно. Глаза подробно осмотреть я не мог, уж слишком тонкая структура. Без улучшения магии осматривать мельчайшие элементы организма у меня не получится. Ташинари Ясука подул в трубку алкотестера и аппарат выдал ноль. «Я же говорил вам», — воскликнул мужчина. «Кацураги-сан, пожалуйста, помогите мне. Он обязательно поможет вам после оформления в нашем участке», — настаивал полицейский. «Но я не мог все так оставить». Однако через мгновение в приемном отделении резко появились новые люди. Фельдшеры скорой завезли две каталки. «Кацураги-сан», — крикнул фельдшер Нодотакия, — «у одного предварительно острый живот, у второго — гангрена, оба хирургические. Проклятие! Ясуда Кинши просил меня его подменить, пока идут операции». «Кацураги-сан, не переживайте», — сказала медсестра, заметив тревогу в моих глазах. «Я закончу оформлять Ташинари-сан за вас, просто распишитесь». «Нет», — перебил ее я. «Как это нет?» — недоумевал полицейский. «Я опаздываю в участок. Если вы задержите меня больше положенного, мне придется доложить об этом начальству. С одной стороны, меня ждут два экстренных больных, возможно, требующих срочного хирургического вмешательства. С другой стороны, Ташинари Ясука, у которого явные проблемы. И нет, не с полицией, а с глазами. И я уже начинаю понимать, из-за чего они произошли. Хочется мне того или нет, но придется выбирать. Однако, выбрал я третий вариант». Глава 19. «Заключение полиции на руки не отдавать», — велел я медсестре. «Пусть ждут, пока я осмотрю экстренных пациентов. После этого займусь Ташинари-саном. Я не могу ждать», — упирался полицейский. «Будьте уверены, я передам начальству о... Мне, честно говоря, все равно, что вы передадите начальству», — ответил я. «Я делаю свою работу, а вы делаете свою. От меня в данный момент зависит судьба нескольких человек, а от вас – выписка штрафа. Не мешайте мне заниматься моими прямыми обязанностями». Поскольку полицейский не получил заключение о проведенном освидетельствовании, ему пришлось усесться на скамью вместе с Ташинари Ясука. «Ничего, подождут. В первую очередь нужно решить вопрос с госпитализациями в хирургическое отделение. Еще бы чуть-чуть, и я мог допустить ошибку. Если бы заключение выдали полицейскому на руки и просто попросили подождать моего возвращения, он бы уже увез Ташинари в участок, но делать в участке ему нечего. Он нарушил правила дорожного движения из-за состояния здоровья. Это еще можно доказать. А что самое главное, это можно и нужно исправить, чтобы дальнейшие симптомы не прогрессировали. «Так, что у нас здесь?» – пробубнил себе под нос я, начав осматривать анализом пациента с острым животом. Мужчина лежал на спине и стонал от боли. Вокруг его рта были заметны следы рвотных масс. Разговаривать он не был готов. От острой боли пациент практически потерял сознание. Я аккуратно прощупал его живот, который на ощупь напоминал скорее дубовую доску. А это верный признак воспалительного процесса в брюшной полости. Мышцы пресса рефлекторно напряглись и не могут расслабиться. Анализ быстро дал понять, что происходит на самом деле. Толстый кишечник был забит каловыми массами, а причина перекрытия просвета кишки – объемная опухоль. Орган так растянуло, что он уже начал сдавливать рядом расположенные сосуды, а это может привести к инфаркту кишечника. Нужно определить, какое отделение хирургии ему нужно в первую очередь. Придется использовать превентивный анализ. Я напряг свои нейроны и принялся просматривать потенциальное будущее внутренних органов пациента. И, как я и предполагал, ничего хорошего в ближайшие пару часов ему не светит. Инфаркт кишечника. Артерии, которые питают кишку, пережмет окончательно, и его состояние ухудшится. Летальный исход не избежать, если в ближайшие минуты не приступить к оперативному вмешательству. В онкохирургию отправлять его не стоит. Здесь должны поработать абдоминальные хирурги, но под контролем онкологов. Этого пациента направляем в общую хирургию, сообщил я медсестре. Передайте Исуда-сану, что оперировать его нужно незамедлительно. Острая кишечная непроходимость. Затем я подошел к медсестре вплотную и добавил уже шепотом. Скорее всего, онкология, напишите в направлении срочную консультацию онколога. Хорошо, Кацураги-сан, везем. Медсестра и санитарка подхватили каталку и повезли пациента к лифту. Я переместился ко второму. Фельдшер скорой Нода-такия сказал, что здесь подозрение на гангрену, и он не ошибся. Правая нога уже начала чернеть. Пока что гангрена сухая, а это означает, что бактериальная инфекция к патологическому процессу еще не присоединилась. И это к лучшему, есть шанс сохранить ногу. Главное, четко и правильно маршрутизировать его в соответствующее отделение. Я включил анализ и почувствовал легкое головокружение. Видимо, мозг еще не до конца восстановился после прошлой перегрузки двумя превентивными анализами. Все, пускать на самотек это больше нельзя. Плевать на усталость. Завтра вечером отправлюсь в храм Дзадзёдзи, к месту силы. Посмотрим, сколько я еще смогу извлечь оттуда энергии. Однако, осматривая организм пациента, я понял, что проблема у него не только с ногой. Поначалу думал, что передо мной типичная картина гангрены на фоне сахарного диабета, но все оказалось совсем иначе. Сердце мужчины билось в быстром неестественном ритме. По хаотичному сокращению мышечных волокон миокарда я понял, у него приступ фибрилляции предсердий. Теперь перед моими глазами раскрылась вся картина произошедшего. Сначала слетел ритм сердца, из-за неправильных сокращений в предсердиях образовался тромб, а потом улетел в артерии ног, отсюда и гангрена. Тромб нужно срочно удалять, а ритм приводить в порядок. Давление у него хорошее, осталось уточнить пару моментов. Когда произошел срыв ритма, спросил пациента я, можете точно сказать, сколько времени прошло с момента, когда вы почувствовали неправильное сердцебиение и одышку? Где-то сутки, не больше, морщись от боли, произнес он. Отлично, а раз трое суток еще не прошло, можно использовать амиодарон, как антиаритмик. Если бы срыв произошел раньше, этот препарат только усугубил бы его состояние. Этого пациента в сосудистую хирургию, велел я. Тромбоэмболия артерии голени. До консультации сосудистого хирурга провести УЗИ сосудов нижних конечностей и начать вводить амиодарон внутривенно. Кардиолог пусть тоже посмотрит, так что делаем ЭКГ. Выполняем, Кацураги-сан. Кивнули остальные медсестры и приступили к работе. Завал с хирургическими больными был разобран, и я смог вернуться к столу дежурного терапевта. Быстро заполнил два направления на госпитализацию, слушая, как в углу ворчит все еще ожидающий меня полицейский, и лишь после этого вернулся к осмотру мужчины, которого он привез. «Ну, наконец-то!» — воскликнул офицер. «Просто чтобы вы знали, Кацураги-сан, меня уже разыскивает начальство, и я сообщил точные причины моего длительного отсутствия». «Да ну!» — пожал плечами я. «И что же вы сказали?» «Что дежурный врач намеренно удерживает задержанного мной нарушителя порядка в приемном отделении, поскольку, судя по всему, рассчитывает на денежное вознаграждение. Вот ведь мерзавец, это чистая выдумка. Чтобы вы понимали, в приемном отделении стоят камеры, и здесь прекрасно видно, чем я на самом деле занят. А за клевету вам придется ответить», — сообщил я. «Мною осматривались экстренные больные, а вас я задержал потому, что мужчина болен. И причина, по которой он нарушил закон, заболевание, а его невнимательность тут ни при чем. Болен, интересно, «Чем же?» – со скепсисом спросил полицейский. «Это мне и предстоит выяснить», – произнес я и вернулся к анализу. С почками у Ташинарии, сука, явно была беда. Поначалу я решил, что и здесь поигрался вездесущий сахарный диабет, который убивает и почки, и зрение разом. Но нет, судя по воспалительному процессу в его выделительных органах, диабет был здесь ни при чем. «Вы когда-нибудь лежали в отделении нефрологии? Меня беспокоят ваши почки. У вас был гломерулонефрит?» – спросил я Ташинари. «Не был, а есть, Кацурагисан», – ответил мужчина. «Хронический. Как вы это поняли?» «А правда, как я это понял?» Опять побежал вперед паровоза и выдал ему результаты своего анализа. «Меня смущают ваши отеки. Голени и лицо прямо-таки сочатся жидкостью», – нашел другой ответ на вопрос я. «Вам бы не помешало госпитализироваться. Я только за, Кацурагисан», – кивнул мужчина. «Но больше всего меня смущает зрение. Раньше такого не было, а сейчас, все вокруг желтое. Это не почки. Они на глаза повлиять не могли. И его печень с желчью в полном порядке. Значит, о желтухе тоже речи быть не может. Если только желтуха у него гемолитическая, из-за распада элементов крови. Нет, глупости. У него вообще нет желтухи, он белый, как мел. Причина в чем-то другом». «Точно. Ташинари-сан, что вы принимаете от отеков?» — спросил я. «Вам же наверняка назначали мочегонные препараты?» «Да, разумеется. Сейчас прохожу курс лечения фуросемидом. С утра так сильно отек, что даже выпил больше таблеток, чем обычно. Но все, как мне было рекомендовано», — признался Ташинари Ясука. «Вот оно, ваша проблема со зрением называется ксантопсия», — произнес я. «Это связано с побочным действием от приема мочегонных препаратов, в частности от фуросемида. Такое происходит очень-очень редко, но судя по описанной вами ситуации, вы попали именно в этот небольшой процент». «Так мои глаза здоровы», — обрадовался Ташинари Ясука. «Да, это пройдет», — кивнул я. «Но меня все равно смущает состояние ваших почек. Судя по тому, что вам пришлось принять удвоенную дозу мочегонных, работа вашей мочевыделительной системы стремительно ухудшается. Предлагаю госпитализироваться в наше нефрологическое отделение прямо сейчас». «Стоп, стоп», — затараторил полицейский. «Вы что, издеваетесь надо мной? Кацурагисан, какая еще госпитализация? Мне нужно вести его на... Если Ташинари-сан напишет отказ от госпитализации, вы можете вести его куда угодно. Но сейчас я намерен положить его в нефрологию». «Я согласен, Кацурагисан, можем оформляться», — кивнул мужчина. «Поймите, того требуют обстоятельства», — объяснил я полицейскому. «Вы же не хотите, чтобы ему стало хуже прямо у вас в участке? Придется опять вести его сюда, и тогда, не факт, что мы сможем восстановить уже утраченную функцию почек». «Делайте, как вам угодно, Кацурагисан», — отмахнулся офицер. «Я доложу о вас руководству. Это лишь вопрос времени, когда вас отсюда турнуть за взятки». «Какие еще взятки?» — воскликнул я. «Вы сами-то нормально себя чувствуете, офицер? Это же не просто клевета, а клиническое проявление бреда. Вы специально хотите положить его в отделение, где не будет камер. Там Ташинари Ясука и передаст вам деньги», — усмехнулся офицер. «Ташинари-сан передаст деньги только в кассу и только за свое лечение в стационаре», — сообщил я. «А что касается вашего освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, заключение я отдам вам прямо сейчас. Однако решение о том, нарушил ли Ташинари-сан правила дорожного движения сам или же из-за состояния здоровья, решит специальная комиссия. И будьте уверены, вы и ваше руководство получите ответ в лучшем виде». Полицейский ничего не ответил, лишь молча выхватил из моих рук заключение, а после покинул приемное отделение. «Странный тип. Видимо, от всех нас требуют выполнения планов, но кто-то добивается результата чересчур упорно. А если серьезно, Кацурагисан», — шепотом произнес Ташинари, предоставляя мне свои документы для заполнения направления. «Сколько я вам должен?» «Да вы сговорились, что ли?» — удивился я. «Медсестры проведут вас в нефрологическое отделение. Завтра с утра у вас возьмут кровь и сделают УЗИ почек. И, пожалуйста, не надо никому платить. Держите свои деньги при себе. В этой клинике взяток не берут. Хотя я и не мог быть в этом уверен. По крайней мере, я их не беру. И этого достаточно». На этом кутерьма в приемном отделении подошла к концу. Мне повезло, и оставшуюся часть ночи даже удалось поспать. В четверг утром прямо перед приемом со мной связался Итадори Децу, заведующий хозяйством, и сообщил, что маленький ремонт профилактического отделения будет завершен уже к концу сегодняшнего дня. А значит, с понедельника можно будет развернуть полномасштабную операцию по увеличению эффективности работы профилактики. Прием прошел относительно спокойно. Людей в четверг пришло не слишком много, но очки рейтинга я все же набирал достаточно стремительно за счет качественного обслуживания имеющихся пациентов. И с высокой долей вероятности вскоре смогу сравняться с Такеда Дзюнпеем. Пора обойти этого некогда свергнутого короля рейтинга. Правда, помочь в этом мне может только победа в споре между мной и Ватанабе Кайта. Придется хорошо постараться, в противном случае догонять следующий ранг я буду несколько месяцев. После приема заведующей терапией Итира Кагами созвал терапевтов на планерку. «Добрый день, уважаемые коллеги», – поклонился он и сел во главе длинного стола. «В первую очередь хочу поздравить вас с завершением крайне непростой недели. Вы можете спросить, почему я говорю о завершении недели сегодня, в четверг. А все потому, что за нашими спинами остались две проверки, а завтрашний день будет сокращенным в связи с днем рождения Ямамото-сана. Если кто из новичков не в курсе, сотрудники нашей клиники имеют полное право посетить корпоратив, который состоится завтра в 6 часов вечера в небоскребе Ямамото Фарм. Все терапевты сдержанно, но достаточно эмоционально захлопали. Я почувствовал прилив радости и сил. Все-таки путь мы проделали действительно непростой. Проверки были изнурительными, но наша конкурирующая между собой разрозненная семья терапевтов справилась с преградой. Вопрос только в том, как, насчет больничных листов у Йохара Йосика сообщила, что вопросов у проверяющих не возникло. Другое дело, карты, отправленные в Министерство здравоохранения. Хоть Ватанабе Кайта и проверил каждую буковку в наших осмотрах, все еще был риск получить нагоняй от вышестоящих структур. Также хочу поблагодарить вас за проделанную работу, продолжила Итира Кагами. Проверка листов нетрудоспособности прошла, не постесняюсь этого слова, идеально. Час назад мне звонили из министерства и сообщили, что успели проверить половину карт. В них, к счастью, все достаточно гладко. В связи с этим каждому терапевту будут начислены дополнительные очки рейтинга и выплачена премия за качественно проделанную работу. Конференц-зал вновь разразился аплодисментами. Кондо Кагари дергал меня за плечо, приговаривая: «Мы сделали это, Кацураги-сан, сделали. У нас осталось лишь одно незаконченное дело на этот месяц», — добавила Итира Кагами. «Повторю уже известную информацию для новых терапевтов. Наша клиника – одна из немногих организаций в стране, которая снабжает пациентов с инвалидностью и другими льготами бесплатными лекарственными препаратами. Это стало возможным благодаря щедрому финансированию Ямамото Фарм. Корпорация предоставляет нам свои собственные препараты, но нам нужно отчитаться перед отделом снабжения и аптекой о точном количестве упаковок тех или иных лекарственных средств». «Эйтира-сан, позвольте задать один единственный вопрос», — буркнул терапевт пятого ранга Мурата Сатоши, чем перебил заведующего. «Я внимательно слушаю вас, Мурата-сан», — вздохнула Итира Кагами. «А в этом месяце терапевты опять будут составлять заявку за вас?» — сложив руки на груди, спросил Мурата. «Как вы сами только выразились, стоит уточнить для новых сотрудников. Если кто не в курсе, обязанность заказа лекарственных средств лежит на заведующем отделением. Терапевты этим заниматься не обязаны. Мы лишь передаем списки наших больных руководству, а оно, в свою очередь, формирует заявку». Мурата Сатоши явно играет с огнем. «Я уже давно понял, что этот терапевт готов вставлять палки в колеса каждому встречному. Но упрекать заведующего на глазах у коллег прямо на планерке – не очень-то хороший тон. Хотя поднятый им вопрос интересен. Выходит, что Итира Кагами действительно скидывает на терапевта свою работу. Мурата-сан, кажется, я уже не один раз повторял о сложившейся ситуации», — спокойно ответила Итира. «Заведующий поликлиникой, Акихибе-сан, находится на длительном больничном. Из-за этого я вынужден выполнять не только свои обязанности, но и замещать его, налаживая работу всем поликлиническим подразделениям клиники. Кроме того, у меня есть свои обязанности в отделе клинических испытаний Ямамото Фарм. Как думаете, у меня достаточно времени, чтобы заниматься всей этой работой одновременно? Но никто вас и не заставляет сидеть на 10 ставках», — фыркнул Мурата. «Мурата-сан, может быть, вы прекратите превращать планерку в балаган?» — вмешался Такеда Дзюнпи. «У меня тоже есть претензии к Итира-сану, но я бы хотел высказать их ему лично. Еще один. Вроде и попытался утихомирить Мурату Сатоши, но умудрился и сам кинуть камень в огород Итира Кагами. Меня начало это раздражать, а на мой взгляд, всем терапевтам лучше помолчать, пока Итира-сан ведет планерку. «Вы напрямую мешаете рабочему процессу», — произнес я, чем отвлек на себя внимание спорящих коллег. «Благодарю, Кацураги-сан», — кивнула Итира Кагами. «Продолжим, если позволите. Напомню, что я занимаю так много должностей не по собственному желанию. Ягами-сан, главный врач нашей клиники, настаивал, чтобы я временно замещала Кихибы-сана, пока он проходит лечение в нашем стационаре. Более того, всем вам прекрасно известно, что я всегда выплачиваю премии за работу, которую вы не обязаны делать. Мне хотелось бы сохранить эту традицию и избежать возникновения скандалов и бунтов. Со мной все согласны?» Терапевты молчали. «Прекрасно», – заключила Итира. «Списки льготных препаратов необходимо внести в систему до 1 сентября, а еще лучше, до 20 чисел августа, чтобы у меня была возможность проверить правильность составления заявки. На этом все, коллеги. Продолжаем работать». Итира Кагами первым покинул конференц-зал, а вслед за ним ушло большинство терапевтов. Однако я заметил, что Мурата Сатоши и Такеда Дзюнпи не спешили покидать комнату для совещаний. «Меня, что ли, ожидают? Такое впечатление, будто эта парочка хочет меня поколотить, пока никто не видит». «Ну что, мой оруженосец, доставай скальпель», — бросил я Канда Кагари. «Что, что, Кацураги-сан?» — удивился Канда. «Ничего, шучу я», — усмехнулся я. «Лучше покиньте конференц-зал вместе с остальными терапевтами. Мне нужно переговорить с коллегами». Я решил не вставать со своего места и дождался, когда все, кроме нашей троицы, покинут зал совещаний. Как только Канда Кагари вышел из комнаты, Такеда Дзюнпи захлопнул дверь и сел напротив меня. Неподалеку приземлился и доктор Мурата Сатоши. «Что такое, господа?» – спросил я. «Желаете вызвать меня на поединок? Ваши шутки неуместны, Кацураги-сан», – раздраженно бросил Мурата. «Но у меня было слишком хорошее настроение, чтобы всерьез ссориться с этой парочкой. Для полного счастья не хватало только чашки кофе. И какое счастье, в конференц-зале стоял кофейный автомат. Прежде чем мы начнем нашу дополнительную планерку, позвольте мне подкрепить мозг», — сообщил я и двинулся к автомату. «А у вас есть зубы, Кацураги-сан?» — бросил мне вслед Такеда Дзюнпи. «Я узнал от Уёхары-сан насчет того больничного листа». «Не понимаю, о чем вы, Такеда-сан», — солгал я, наливая себе крепкий, хоть и дешевый, кофе. «А правда, о чем это вы, Такеда-сан?» — нахмурился Мурата. «Я оспорил одну ошибку в своем больничном листе перед комиссией», — объяснил Такеда Дзюнпи. «Но так вышло, что моя правота сделала Кацураги-сан неправым в своих предыдущих осмотрах. Предполагалось, что оштрафуют его, а не меня. Но в результате никого не оштрафовали», — сказал я, отпив ароматный напиток, а после вернулся на свое место. «Так к чему это вы ведете, Такеда-сан?» —